Глава 27. Некромант на тропе. В этот раз опрос прошел в спокойных, я бы даже сказал, дружелюбных условиях. Иванов записал мои показания, распечатал и протянул лист для ознакомления. Я прочел записанное, поставил подпись в нужном месте и вернул протокол жандарму. «Кстати, мастер Иванов, как продвигаются поиски природника?» — поинтересовался я. «Подозреваемых много, так что эта задача сложная», — ответил жандарм, убирая протокол с моими показаниями в папку. «Мы опросили уже больше половины людей, но пока не нашли нужного». Почему-то в голове снова мелькнула мысль про Свиридову. Но озвучивать ее я не стал, вместо этого уточнил. «Я могу быть еще чем-то полезен, мастер Иванов?» Жандарм покачал головой. «Пока нет, с вами свяжутся, когда будет нужно». «Тогда прошу меня извинить». Я встал с кресла и вышел из кабинета жандарма. Дорога домой пролетела быстро. Сказывалась слабость, вызванная использованием силы, поэтому едва я сел в машину, как тут же заснул крепким сном. И пришел в себя, когда автомобиль уже стоял у крыльца особняка. «Прибыль, вашество!» — послышался голос Фомы, и я с неохотой открыл глаза. «Надеюсь, сегодня мы больше никуда не поедем?» — с надеждой спросил слуга. Я только покачал головой и вышел из машины. Войдя в дом, громко крикнул. «Я вернулся!» Но Винограду никак не отреагировал на мое приветствие. Поэтому я прошел в гостиную, сел в кресло и принялся задумчиво жевать печенье, оставленное мне призраком. Дело принимало очень интересный оборот. Для того, чтобы снять с Литвинова обвинение в убийстве, достаточно было найти дух девочки и допросить. Желательно в присутствии жандармов. Либо найти призраков Тихонова или Борзова и вызнать все у них. Можно, конечно, попытаться вскрыть склеп Потемкиных, поднять мертвеца и допросить. Но, думаю, князь и княгиня Потемкины будут против такого поступка. Картина событий тоже начинала вырисовываться. Софья Николаевна решила подстроить свое похищение и сбежать. А Литвинов и Свиридова помогли ей в этом деле. Потемкина исчезла, а на ее месте в лесу была похоронена сбежавшая из приюта девочка, которую чета Потемкиных опознали как свою дочь. Можно поверить, что ее изуродованные останки особенно никто не решился рассматривать. Хрупкая фигурка, оттенок волос и светлая кожа вполне могли заставить родных поверить, что перед ними Софья. Похищение и убийство приняли участие Тихонов и Борзов, которые были должны денег кому-то из монархистов. Потом парни внезапно умерли, а банда горе-воров по наводке монархистов решила ограбить квартиру Тихонова. Хотя... Новая идея внезапной иглой вонзилась в мозг. Я так и подпрыгнул в кресле. Тела! После того, как мы с Ивановым перестали быть врагами, вполне можно приехать с ним в морг и в присутствии свидетелей поднять и допросить мертвецов. Они все расскажут про заказчика, и все. Все же от хорошего отношения с Ивановым была неоспоримая польза. Губы словно сами собой сложились в довольную улыбку. С этими мыслями я направился в свою комнату, где наскоро разделся, умылся и забрался в кровать. Телефон ожил, и на экране появилось сообщение. Регина поведала, что завтра она занята, и уточняла, какие планы у меня на следующий день. Мне нравилось, что девушка не пытается забраться мне под кожу. Я написал: «Не знаю, слишком много дел». Спустя несколько секунд прилетело новое письмо. «Я приснюсь тебе сегодня». Эти слова вызвали у меня улыбку. Но самое странное, что ночью я и впрямь увидел Регину. Она танцевала в саду. Выходила у девушки красиво. Потому я просто стоял, привалившись к стволу дерева, и наслаждался видом ее обнаженных лодыжек, которые мелькали, когда подол платья поднимался. Заметив меня, девушка улыбнулась и подошла ближе. «Тебя так долго не было», — произнесла она своим чарующим голосом и прильнула ко мне всем телом. Странно, но я ощущал ее кожу и аромат волос, словно все происходящее было реальным. Спустя вечность я смог вырваться из сна и понял, что за окном уже сереет раннее петроградское утро. Спать больше не хотелось. Я поднялся, освежился в душе, после этого облачился в домашний костюм и вышел в гостиную. Зазвонил телефон. Я увидел номер бабушки, и в глубине души у меня промелькнуло неприятное предчувствие. «Здравствуй. Все хорошо?» «И тебе не болеть, Павел», — ответила княгиня, и тут же деловито продолжила. «Уж не знаю, что произошло и почему ты решил встретиться со Свиридовой, но что-то явно идет не так». Я потер переносицу и уточнил. «Дай угадаю, Наталья не придет к тебе на обед?» «Все так». Софья Яковлевна даже не сделала вид, что удивилась. «Она сама с тобой связалась?» — насторожился я. «Нет, я решила позвонить в дом Свиридовых, чтобы подтвердить встречу. И оказалось, что девица приболела. Да так сильно, что не может даже подойти к телефону. Ее папенька принес мне свои глубочайшие извинения, но сделал это так сухо, словно я пытался пригласить на обед мертвеца». «Ясно». «Тебя ожидать не стоит, верно?» — осведомилась женщина. «Прости, но в субботу я буду очень занят». «В свой выходной?» — сурово уточнил Чехова. «Чем же таким срочным, позволь поинтересоваться?» «Иду на выставку». «Неужели? И с кем же?» «С одной очень хорошей девушкой. Она пригласила составить ей компанию, и я не знаю, что это за мероприятие, это вроде как сюрприз». «Мило», — мне показалось, что прозвучало это настороженно. «Ты хорошо ее знаешь?» «Софья Яковлевна», — укоризненно произнес я. «Павел Филиппович», — княгиня понизила голос, — «в городе творятся нехорошие вещи. То убийцу женщин поймали, душегубы из высшего света, то на юную Потемкину вдруг напали, похитили и убили. Я имею право переживать». «Я буду в компании с приличной девушкой, которая совершенно точно не станет меня убивать», — примирительно произнес я. «Обещаешь?» — я улыбнулся. «Обещаю. Спасибо за информацию. Береги себя». Бабушка повесила трубку. Я же задумчиво повертел телефон в руке. Значит, девица Свиридова пропала. Быть может, отец или сестра, которые уже в курсе всех дел, укрывают ее дома. Второй вариант отчего-то показался мне более вероятным. Елена Анатольевна вполне могла вписаться в подобную авантюру и прикрыть сестру. Хоть адвокатесса и казалась расчетливой, но о родне беспокоилась. Но перед тем, как убрать аппарат, я заметил значок сообщения с номера Нечаевой. С интересом открыл его. Арина Родионовна просила меня одеться в вечерний костюм и позволить ей выбрать мне маску. Я удивленно перечитал сообщение, но ничего не понял. Поэтому пожал плечами и спрятал аппарат в карман. Встал с кресла, прошелся по комнате и в задумчивости подхватил со столика вчерашнюю газету. Развернул ее. На первой полосе был снимок, который привлек мое внимание. С фотографии на меня смотрела улыбающаяся в кадр Регина в вечернем платье. Внизу виднелся заголовок. «Гостья нашего маскарада – великолепная и неподражаемая прима имперской оперы Регина Милославская. Выставка масок стран мира пройдет в особняке Голицына, и вы сможете насладиться не только красивыми видами, но и пением». Я бросил газету на столик и почему-то подумал, что Арина Родионовна наверняка выбрала именно эту выставку. Быть может, решила, что мне понравятся маски, привезенные из Африки. Новый звонок вынудил вздохнуть и вновь вынуть аппарат из кармана. Именно экране заставило меня удивленно поднять брови, и я принял вызов. Бодро произнес: «Доброе утро, Елена Анатольевна». «И вам того же, Павел Филиппович», — ответила девушка. «Звоню вам узнать, есть ли у вас какие-то планы на сегодняшний вечер». «Конечно», — ответил я односложно. «И у меня нет никакой возможности встретиться с вами?» — с нажимом спросила она. «Увы, сегодня у меня запланирована культурная программа. Посещаю выставку. Вероятно, там предусмотрен маскарад». «Там соберется весь свет. Мрачноватое местечко, но, учитывая ваш оттенок силы...» «Что вы хотите, княжна?» — несколько раздраженно спросил я. «Перекинуться с вами парой слов», — в таком же тоне ответила девушка. «Если вы прибудете на вечер, я обязательно с вами поздороваюсь». «Вы невыносимы только по утрам?» — зло уточнила Свиридова. «Это стоит выяснить у моих призраков. Они как-то меня переносят. Возможно, потому что уже мертвые». Девушка фыркнула, коротко попрощалась и бросила трубку. «Ты знаешь, что от телефона разжижаются мозги?» — проворчала появившаяся из стены Виноградова. «С утра уже бурчишь по этой трубке, вместо того, чтобы отдыхать». «Сегодня мне предстоит посетить выставку. Скорее всего, это будет маскарад». От этой новости женщина прижала ладони к груди. «Какая прелесть! С танцами и фантами?» «Все может быть. Меня туда пригласила Арина Родионовна». «Девушка сама позвала вас на свидание», — продолжила восхищаться призрачная дама. «А с виду такая скромница, но я одобряю ее смелость. Сам-то ты вряд ли догадался бы позвать куда-нибудь эту милейшую особу». «Вы напоминаете мне сводницу, Любовь Федоровна. Постоянно пытаетесь меня с кем-то свести». Женщина не думала смущаться. Она вперила руки в бока и взглянула на меня с усмешкой. «А что в этом плохого? Ты еще молод. Негоже парню вести себя как затворник и упускать лучшие годы. Надо наслаждаться юностью и всем тем, что потом ты себе позволить не сможешь». «Что вы имеете в виду? Что я могу делать сейчас?» — удивился я. «Спать по 2 часа и просыпаться возмутительно свежим», — принялась перечислять женщина, загибая на маникюренные пальцы. Есть всякую гадость и не мучиться желудком. Влюбляться на одну ночь. И драться на дуэлях ради девицы, имени которой вы не помните. «Да вы романтичная особа, Любовь Федоровна», — удивленно протянул я. «А я-то думал, что наш бухгалтер расчетливая и коварная женщина». «Одно другому не мешает», — отмахнулся призрак. «Мне хочется, чтобы ты творил глупости, за которые потом тебе обязательно будет стыдно. Иначе какой смысл в молодости?» «Ну...» — я не нашелся с ответом. «Ну, Арина Родионовна, это тебе не Регинка. С ней поиграться не получится. Девушка она хорошая, правильная, благовоспитанная». «Откуда такие познания? Вы подсмотрели, что она носит в своей сумочке?» Виноградова покачала головой. «Глупый ты, Паша. Нечаева стала почти своей в этом доме, ночевала здесь. И я помню, как она мерила комнату шагами. Очевидно, что хотела зайти к тебе». «Что?» — опешил я. Бухгалтер прикрыл ладонью рот и сделал вид, что смутилась. «Ой, я, наверное, зря проболталась, прости». Отчего-то в моем горле пересохло, и я прохрипел. «Любовь Федоровна, вы ведь пошутили?» «Наверное, я просто что-то перепутала», — смиренно сказала обычно дерзкая Виноградова и направилась на кухню. «Заварю-ка я лучше тебе чаю, княжич». «А где Фома?» «Отправился куда-то пару часов назад на своей страшной машине и пока еще не вернулся», — не оборачиваясь, произнесла Виноградова. Я остался в гостиной один и растерянно смотрел вслед призрачной даме. Та словно не замечала моего смятения, что-то напивая себе под нос. Внизу раздался шум, и я направился по лестнице в приемную. Открыл дверь и увидел питерского с лопатой в руках и широкой улыбкой на лице. «Проснулись, вашество, а я вот тут». «Кого закапывать надумал?» — поинтересовался я. Слуга отмахнулся. «Я розы решил посадить для нашей Любови Федоровны. Купил в торговых рядах саженцы. Я помню, она говорила что-то про красные. То ли именно такие хотел, то ли наоборот, только не их. Но я подумал, что мы начали новую жизнь, и надо всяких разных посадить». «А разве сейчас время для посадки?» — удивился я, оценив количество саженцев, торчащих из багажника ласточки. «Верно, не время», — согласился Фома. «Поэтому я нанял природника, который торгует до обеда в ларьке с семенами. Он придет чуть позже и поработает над клумбами. И у нас уже сегодня будут такие розы, что закачаетесь». Я с сомнением посмотрел на тоненькие палочки с цветными ниточками, которые выглядели очень неубедительно. «Не сомневайтесь, барин», — заверил меня Фома. «Имей в виду, скоро у нас тут будет стройка», — предупредил я. «Учти все так, чтобы рабочие не поломали твои труды». «Строить будут с другой стороны здания», — разумно заметил парень. «А кусты помешают под окнами лазить и подсматривать за вашим кабинетом и приемной». «Это хорошо придумал», — оценил я. «Я бы не догадался». «Что с вас, городских, взять?» — вздохнул парень и принялся поддевать лопатой дерн, чтобы освободить место для посадки. Меня такая оценка не задела. В конце концов, в домовитости Фоме не было равных. К слуге же из приемной выбрались коты, которые принялись играть с нитками на стеблях. Я же пошел в дом, чтобы позавтракать. Впереди у меня был долгий день, и что-то мне подсказывало, что скучно не будет. Виноградова порхала на кухне, но мне показалось, что она в курсе, чем занимается снаружи питерский. Вряд ли что-то могло происходить в доме и во дворе без ведома хозяйки. «Я помогу тебе выбрать костюм», — проворковала женщина. «Не торопись обратно и обязательно хорошо проведи время. Так уж и быть, я приготовлю вам с Фомой перекус перед сном». «У него сегодня выходной. За Ариной Родионовной я отправлюсь на такси». Женщина недовольно наморщила нос. «Какая пошлость! Только не начинайте разговор о том, что в ваше время все было иначе», — мягко попросил я. «В мое время, если у человека не было хорошей машины, то на свидание он ехал на краденой», — просто ответила призрак. «Отличный совет, но, пожалуй, я пас. Воровать сегодня я точно не стану». «Настроение не то», — поддела меня женщина и отчего-то посуровила. «Ты так и не нашел призрак девочки?» Я покачал головой. «Нет. И это уже тревожит меня, как бы ее призрак не ушел на иную сторону». «Я могу попробовать помочь», — с сомнением произнесла женщина. «Как?» — тотчас насторожился я. «Однажды я говорил тебе о слухах, которые носит ветер», — пространно заметила Любовь Федоровна. «Хоть ты и знаешь о мире мертвых больше, чем другие, но все же преступно мало». Я даже дышать перестал, ловя каждое сказанное призраком слово. Она же подошла к окну и слегка сдвинула в сторону штору. «Мы можем слышать голоса друг друга. Иногда мы слышим, как спрашивают нас, порой даже отвечаем. «Вы про спиритические сеансы?» — с сомнением уточнил я. «Что-то вроде», — усмехнулась женщина. «Знал бы ты, сколько раз в неделю меня пытаются призывать всякие чудики». Виноградова сделала страшное лицо и вскинула руки, показавшиеся ветками мертвого дерева. «Явись, дух Виноградовой!» — хрипло прокаркала моя соседка, имитируя медиумов из салонов. «Явись к нам и ответь, когда на престол взойдет потомок Леонида!» Женщине надоело играть, и она уронила руки. Ее лицо вновь стало привычным. Кости скрылись под кожей. «Будто мертвые знают о грядущем», — Любовь Федоровна покачала головой. «Мы знаем не больше, чем знали при жизни, и кое-что из того, что происходит после нашей смерти». «Если были свидетелями этого», — предположил я. «Иногда я могу узнать что-то от другого призрака. Об этом я тебе говорю. Порой я могу спросить и пустить свой голос по ветру». «И тот, кому предназначен вопрос, ответить?» «Если пожелает», — женщина пожала плечами. «Не волить призрака — задача нелегкая». Я удивленно вскинул брови. «А можно не волить духа?» Виноградов бросил на меня загадочный взгляд, и в нем мне почудилась угроза, которая почти сразу же истаяла. Быть может, мне она только показалась. «Многое в этом мире доступно. Но вот разрешено ли? Это другой вопрос», — медленно проговорила собеседница. Затем взмахнула ладонью, и чайник послушно взмыл в воздух. Травянистый настой плеснулся в мою чашку, а потом на тарелку опустилось несколько пышных сырников. Продолжая спрашивать призрака о деликатном вопросе подчинения, я не стал. Слишком уж скользкой была тема. Но я сделал себе мысленную пометку поговорить на эту тему с бабушкой. Думаю, что если кто и знает об этом, то именно княгиня Чехова. Виноградова же, если и жалела о сказанном, то вида не подавала. Она устроилась напротив меня, поставив локти на столешницу и разместив на скрещенных пальцах подбородок. «Я могу позвать девицу, если буду знать ее имя». «Святка. Девушка, которая сбежала из приюта, а потом снимала комнату в неблагополучном жилье», — пояснил я. «Ничего не обещаю», — сразу же предупредила женщина, — «но я постараюсь». «Спасибо», — я подцепил вилкой край сырника. «Должен будешь», — беззаботно отозвалась Виноградова. Заметив, видимо, как вытянулось мое лицо, добавила. «Ты запомнил, что нельзя становиться должником у мертвых, и я этому рада». «Не думаю, что вы попросите меня взамен о чем-то нехорошем, но хотелось бы обговорить плату за услугу заранее». «Я просто подумал, что телевизор ты можешь купить размером побольше. Это и будет твоей платой, независимо от результата моей попытки». «Договорились». Виноградова настороженно застыла, а потом вздохнула. «Вынуждена тебя покинуть. Надо пойти помочь Фоме. Кажется, он решил перепутать саженцы. А мне не хочется, чтобы под окном приемной оказались желтые розы». Женщина эффектно провалилась сквозь пол, оставив меня одного.